Глаза всех были влажны, когда И произнес свои последние слова. «Сейчас вы разойдетесь по своим комнатам, и многие из вас лягут спать в своих привычных условиях, чтобы проснуться завтра к обычному и привычному труду. Некоторые, возвратясь, найдут у себя платье путешественников. Они переоденутся в него и выйдут вновь сюда, чтобы начать жизнь, оторванную от старых привычек, полную новых неожиданных и неведомых положений. Но все это внешняя сторона. А силу, суть, самое жизнь каждый из вас понесет в себе. И только это важно человеку Земли. Помните об этом. И будьте счастливы и радостны, дети мои». Далеко за полночь перевалило время, когда ушел последний благословленный и обнятый и обитатель оазиса. «Прощай, мать Анна, прими поклон нашей благодарности за оказанное нам гостеприимство. Простись здесь с нами и покажи пример своим детям. Не провожай нас». Мы все подходили к чудесной настоятельнице, и для каждого из нас она нашла слово прощального привета и любви. Особенно метко попадая в слабое место каждого, мне она сказала: «Давно уже тебе перестало быть трудным твое общение с людьми. Теперь у тебя еще щемит сердце от жалости иногда, когда видишь необходимость сказать жесткое слово ближнему. Но и это пройдет. Помни, что жалостливость и пощада ничего общего между собой не имеют. Пощада есть закон милосердия, и она вечна. Вечна, так же, как сама жизнь. А жалостливость есть предрассудок, ибо исходит из условности земли, и в ней выражается не сострадание, а только кажущаяся, неистинная любовь, то есть сентиментальность. Проводив мать Анну до ее дома, мы вернулись к себе, и тут я впервые за все время пребывания в оазисе увидел славу. Слава выполнял обязанности Иессы. Бог мой, только что я удивлялся, что дитя напомнило толпе людей о желанной статуе И, не понимал, как же могла тысяча людей забыть о портрете учителя, которого так горячо жаждала, а сам я забыл, начисто забыл, о живом человеке, с которым ехал всю дорогу по пустыне и с которым переступил порог обители матери Анны. Где же был все это долгое время слава? Возвращался в общину к Раданде или жил где-то в уединении здесь? На мой изумленный взгляд и остолбенелый вид Слава ответил веселым смехом, указал мне на приготовленное для путешествия платье и сказал: «Такая уж мне линия. Все тебя удивлять неожиданностями, брат. Авось по дороге расскажу тебе, как и где все это время я учился. Ведь я же говорил тебе, что учитель и возьмет меня с собой и отдаст в один из университетов. Но сейчас скорее одевайся. Верблюды уже ждут у ворот обители». Караван будет огромный. От одного Раданды я привел 200 животных, да, пожалуй, отсюда захватим столько же». Он быстро и ловко помог мне одеться в сложное платье для путешествия и собрать необходимые вещи. Еще быстрее обежал всех товарищей и, не хуже Иессы, везде и все предусмотрев снова, зашел за мной. Вместе с ним в последний раз сошел я на милое и мирное крылечко, где все уже были в сборе. Через минуту вышел и вслед за ним мы отправились к воротам. Здесь уже грузилась первая партия верблюдов, на которых усаживалась часть отъезжавших с нами туземцев. Более 2 часов размещались люди, и выравнивалась вереница верблюдов за воротами обители. Весь караван был разбит на 7 отрядов. Впереди ехал и, а во главе каждого отряда один из нас. Я ехал в последнем отряде, и шествие замыкал Слава. На полпути нас встретил большой отряд общинников Раданды, которых И тоже разделил на 7 частей, поручив им наши отряды так, чтобы они занялись вывезенными нами от матери Анны людьми и опекой их в самой общине Раданды. Ночь кончалась, когда мы выехали от матери Анны, и вечер уже опустился, когда мы, благополучно и безостановочно миновав пустыню, въехали в ограду общины Раданды. Как и в первое посещение, когда я въехал в широкие ворота этой общины, привезенный сюда и сразу же увидел милое, с незабываемой улыбкой доброты, лицо Раданды, так и теперь первый встреченный мною взгляд был взгляд старца. Как только я сошел на землю, он не дал мне даже склониться перед ним, но, протянув сухонькую ручку к моей голове, поцеловал меня в лоб и сказал: «Ну вот, ты снова вернулся ко мне, дружок. Много, много кое-чего я тебе расскажу и передам, что велено мне присоединить к твоим знаниям и силам. А о тебе все знаю, хоть и не рассказывай. Мне ты можешь не рассказывать и не проявлять внешними способами своей любви», — заливаясь веселым смехом, продолжал Роданда. «Но что касается другого твоего друга, то уж тут извини. Никакое мое педагогическое дарование не поможет тебе спастись от его требовательности. Но ты ее извини. Это все же не человек, а только птица, хотя и много умнее тысяч других двуногих братьев», — все так же смеясь закончил Роданда. Оторвавшись взглядом от чудесных сияющих глаз старца, я поразился огромностью и блестящей красотой стоявшего рядом с ним это. Распустив чудесный золотой хвост, павлин стоял неподвижно, как бы с удивлением вглядываясь в меня и не узнавая меня в моей изменившейся новой форме. Но если был поражен моим видом это, то не менее был поражен и я тем, что видел над его сиявшей головкой. Я ясно видел там свой портрет, таким, каким уехал из общины Роданды почти 2 года назад, хотя я и тогда уже носил кличку Голиафа, но далеко не достигал тех размеров, до которых я вырос и расширился теперь. И не только этим я поразился. Я видел всю умственную работу моей дорогой птички, которая шла в ряде мелькавших картин. Удивление это выразилось в борьбе двух моих образов в его сознании. Он то отказывался признать меня в настоящей форме, то готов был броситься и заключить меня в свои объятия. Наконец, с видом полного непонимания, он повернул свою очаровательную головку к Роданде, требуя у него помощи и объяснения. «Ведь вот какой ты, братец мой Фома неверный!» — кротко улыбаясь, сказал это старец. «Ведь я тебе каждый день втолковывал, что время летит и сметает прошлое, и не существует этого прошлого. Пока ты все думаешь о человеке, каким он был, он уже давно успел во всем измениться и начисто сам забыл о том, каким был. И верность в том и состоит, чтобы принимать все изменения своего друга и посылать ему любовь и мир. Это и есть он, Левушка, твой друг и хозяин. Тебе бы его приветствовать радостно, а ты стоишь и решаешь вопрос, как это пришел друг в новой форме». По мере слов Роданды глаза птицы принимали более спокойное выражение. Вдруг среди хаоса, борющихся над его головой двух моих фигур, блеснул какой-то свет. На мгновение все в нем исчезло, и обрисовалась одна, соответствующая моему теперешнему виду фигура. Это вскрикнул, забыл все условное от хорошей воспитанности и прыгнул мне на руки, охватив крыльями мою голову, стащил с нее и шлем, и капюшон, и растрепал мои кудри, точно только их и признавая за истинный отличительный признак своего старого друга. Как ни был я привычен к большим тяжестям, как ни оценивал я грандиозный для своей породы рост это, все же тяжесть его веса меня удивила. Не без труда усадил я моего друга на плечо, и так мне и пришлось нести его до самого дома, потому что я чувствовал, что никакие увещевания и убеждения не заставят его расстаться со мной в эти минуты. Роданда приказал мне спешить к И и вступить вновь в свои старые обязанности его секретаря, с той только разницей, что теперь я уже не буду ему келейником, но у меня самого будет брат и ученик для несения этих обязанностей. Так как мой отряд пришел последним, то я не видел, кто, кроме Роданды, встречал предыдущие отряды, как и где размещались привезенные нами люди. Мой отряд встречали не только взрослые, но и дети. Встречали точно лучших своих друзей и уводили по разным направлениям сада после того, как каждого приветствовал ласковым словом Роданда. Я поспешил к И, поняв, что он остановился в том же домике, где жил до отъезда. Так оно и было. Здесь все уже жило. Энергично входили и выходили люди, двери комнат, где вновь разместились в старом порядке все наши друзья, открывались и закрывались, и между многими знакомыми фигурами общинников я увидал Диметра, входившего в комнату Грегора. Когда я подошел к своей келейке, дверь ее открылась, и на пороге показалась фигура И, успевшего уже умыться и переодеться в чудесное белое платье. «И не стыдно тебе это, замученного друга своего, так утруждать?» — улыбаясь, спросил И птицу. Это соскочил с моего плеча, низко поклонился учителю, поднял свою головку к его руке и подставил ему ее, точно прося прощения и благословения. «Ах, хитрец, хитрец!» — продолжая улыбаться, сказал И погладил птицу, осторожно расправляя ее хохолок. «Только смотри, больше не езди на левушке. Тебе уже самому пора его возить». Еще ниже поклонившись И, это чинно встал за мной точно верный часовой. И, осмотрев мой пыльный наряд, укоризненно покачал головой и сказал: «Как же это Иса пропустил тебя? Он должен был у ворот встретить тебя и проводить в ванну. У него и новое платье для тебя». Послышались легкие, торопливые шаги. Это бежал Иса. «Прости, учитель, во всем виноват озорник это. Я видел, как он бежал к воротам и велел ему проводить Левушку прямо ко мне. А он обещал, три раза кивнул головой, и не исполнил обещания. Я виноват трижды», — говорил печально Иса. «Конечно, Иса, человек всегда виноват, когда старается данное ему поручение переложить на другого. Но для печального голоса твоего я не нахожу причины. Помни только крепче, что нет дел мелких. Вези Левушку скорее, мы уйдем вперед, я постараюсь подождать тебя и его у сторожки. Там будет и мулга, вы ему оставите птицу. Старайтесь навести лоск скорее», — прибавил И нам вдогонку. На этот раз Есени пришлось возиться со мною. Я не испытывал никакой усталости, был свеж и бодр, точно и не совершал дневного путешествия по пустыне. Когда Иса подал мне платье с золотым шитьем, в каком ходил И, я посмотрел на него с таким изумлением, что он расхохотался. «Уж не думаешь ли ты, Левушка, что я вторично могу неточно выполнить приказание И? Надевай без сомнений, это тебе подарок, владык мощи, и чтобы ты не забыла своей вековой связи с ними, владыка-глава передает тебе перстень, что найдешь в кармане платья». Я надел прекрасное платье, подумав, как ко многому оно обязывает, и с благоговением вынул перстень владыки главы. Необычайное волнение наполнило мое сердце. В золото был вправлен бело-розовый камень, на котором была выгравирована «Лаборатория стихий». На внутренней стороне камня были вырезаны слова: «Радостный носит жизнь живую и мчит в ней каждого встречного. Живи так до новой встречи». Когда мы подошли к сторожке, мулга и новый сторож приняли от нас это, а в дверях трапезной нас поджидали И, Роданда и все мои товарищи по обучению в лаборатории стихий. Двери трапезной широко раскрылись, и первое лицо, которое я различил в море голов, войдя в трапезную, было темное лицо великана Дартана. Роданда усадил всех нас за своим столом, предложил занять места так, как мы сидели за этим столом в первый приезд. Снова, по знаку настоятеля, братья стали подавать еду. Снова царила торжественная тишина в огромном зале, и снова Роданда делал вид, что усердно ест из своей полупустой мисочки. Как много огромного, непередаваемого словами произошло в моей жизни и в жизни всех здесь сейчас сидящих и раньше сидевших людей. И я снова здесь, точно не существовало времени, отъездов, событий, незабвенного посещения обители матери Анны. Анна. Это имя вызвало в моей памяти другое прекрасное лицо, другой неповторимый голос. Константинополь, Ананду и новое обязательство по отношению к матери Анне, обещание привести к ней ее заместительницу и освободительницу. И слегка прикоснулся ко мне, и я понял, что надо войти всей глубиной сердца в это летящее сейчас, а не в то, что будет. Я улыбнулся и, признав себя проштрафившимся, не менее это. Есть я положительно не мог. После бобов владык мне казались необычайно тяжелыми молоко и хлеб у матери Анны, и трудно было привыкать к ним. Но горячая похлебка, казавшаяся мне не так давно роскошным и изысканным блюдом, возмущала мое обоняние, и я не мог притронуться к ней. Мои товарищи были более благополучны и удачно делали вид, что едят с аппетитом. Как и когда-то прислуживавший за нашим столом брат взял у меня похлебку и подал мне смесь из разных фруктов, за что я его от всего сердца поблагодарил и принялся есть их усердно, без всякого притворного аппетита.